Помню, как-то я видел по телеку выступление мужика, который довольно жестко высказался по этому поводу, заявив, что в рукопашный бой на поле боя солдат может вступить лишь в том случае, если профукает автомат, нож, лопату, останется совсем один и вдобавок столкнется нос к носу с таким же раздолбаем, которому не из чего будет его пристрелить. Может, тот мужик и был излишне резок, но какое-то зерно истины в его словах все же присутствовало. Так вот, с Кханта была похожая история. Сколько раз с момента моего появления в этом мире я успел по-настоящему применить это искусство, сколько раз оно мне понадобилось по жизни, если не считать поединков и соревнований, ноль. Да-да, именно, что ноль, потому что для тех задач, которые передо мной вставали, Кханта, несмотря на всю свою легендарность, никоим образом не подходило. Оно не спасло Юджи от компании бандитов, не помогло вызволить Орли из рук похитителей. Я, если говорить откровенно, за все годы своего обучения ни разу его толком не применил, предпочитая использовать для работы магию или нейнит. И это было логично. Когда есть возможность дистанционного воздействия, будь то магия или простая пуля, то классическое боевое искусство, пусть даже и дополненное магическими элементами, неизменно отходило на второй план. Именно поэтому Кханта изучали преимущественно аристократы, точнее, маги, которых в популяции, напомню, было немного. Да и то по Кханта сходили с ума далеко не все. Вон, к примеру, нашим маготехникам, хоть они и маги, древнее боевое искусство вообще нафиг не сдалось, да и целители с артефакторами и алхимиками теплых чувств к нему не питали. В большинстве своем молодежь относилась к Кханта, как к отголоску прошлого, как к чему-то условно полезному, но давно утратившему свои позиции, к тому, что им, скорее всего, никогда не пригодится. Конечно, и у Кханта были свои фанаты. Кто-то, как мастер Д, всю жизнь положил на его изучение, но в целом и общем это уже давно перестало быть массовым явлением. И сейчас могущественные таны отправляли своих детей на обучение вовсе не для того, чтобы те однажды смогли себя защитить от случайного нападения, а исключительно ради того, чтобы сформировать в молодых умах своеобразную идеологию Кханта, привить своим отпрыскам в том числе и с его помощью благородство, верность слову и роду. В Кханта, кто бы что ни говорил, было заложено многое из того, чем можно гордиться. Это ведь тоже путь своеобразный кодекс воина, философия и одновременно мораль, которая даже спустя многие тысячелетия не утратила своей значимости. Именно поэтому для большинства родов освоение наследниками хотя бы первых ступеней Кханта являлось обязательным. Это стало признаком хорошего тона. Еще одной, как я и говорил, традицией, которой можно гордиться. Для мастера Дарна оно и вовсе сыграло роль нерушимой опоры, которая помогла ему вырваться из пучины отчаяния и заставила подняться с колен после полученного увечья. Благодаря Кханта он стал сильнее, нашел в себе силы жить дальше. Поэтому я понимал, почему наставник так держится за это искусство и почему пожилой учитель стал для него тем самым авторитетом, к которому Лэн Даорн даже спустя многие годы продолжал прислушиваться. У меня, правда, была другая ситуация, но в какой-то мере Кханта и мне тоже помогло. Благодаря ему я изменился в лучшую сторону, стал сильнее, быстрее, увереннее в себе. Поэтому в конечном итоге я решил, что пока польза от Кханта есть, ничего предпринимать не буду. В том плане, что жаловаться на нехорошего дедушку да и не стану, нервировать лишний раз опекуна не начну, да и от учебы в школе Харантаа, разумеется, не откажусь. По крайней мере до тех пор, пока великий мастер не скажет, что мне там больше нечего делать. Отношение к нему я тоже менять пока не буду, с его точки зрения, он поступил верно, то есть проявлял заботу о роде, действовал, исходя из высших интересов, а не из банальной зависти, как Дэм. И это, если отбросить эмоции, было принципиально важно. Само собой, мне не нравилось его желание сделать из меня приманку, но сейчас это было не так уж важно. Я ведь не брошу учебу в академии, правда, и не побегу обратно в Нарк, прятаться за спиной Лэна Дарна только из-за того, что опасаюсь очередного покушения. Ну а коли так, то если мастер Дэй прав насчет своих врагов, то я по-любому стану мишенью, причем даже в том случае, если внезапно разорву все связи с Хатха и прекращу учебу в их школе. Проще говоря, если уж пошла такая пьянка, то рано или поздно неприятности со мной снова начнут случаться независимо от того, предоставит мне Хатхе защиту или же нет. Ну так и почему бы хитрому старику не воспользоваться ситуацией, я бы на его месте тоже так поступил. Просто потому, что это была хорошая возможность разобраться с неизвестным врагом раз и навсегда. Стал ли он из-за этого предателем, заслужил ли он мое презрение, еще немного поразмыслив по этому поводу, я решил, что, пожалуй, нет, не стал и не заслужил. Именно потому, что он не форсировал события и не бросал меня в яму к голодным львам, а всего лишь затаился в засаде, держа наготове ружье, чтобы с моей помощью, раз уж я попался ему на глаза, сделать то, что ему было нужно. Насчет Лэнны я пока не определился с мнением, по ней у меня имелось слишком мало данных. По поводу Кибы вопросы тоже были сняты. Он человек подневольный, да и нет смысла избавляться от него сейчас, когда свои выводы он уже озвучил. Так что получалось, что в данный момент наилучшим для меня вариантом было, как ни странно, оставить все как есть и сделать вид, что я ничего такого не слышал. Но при этом мне придется соблюдать удвоенную осторожность, неусыпно следить за всеми подряд, тщательно мониторить окружающее пространство, быть готовым к любому повороту событий, никому, как и раньше, не доверять и при этом усиленными темпами прокачивать свои навыки, раз уж предполагалось, что в скором времени от этого может зависеть моя жизнь. «Эмма, как у тебя обстоят дела с перепрограммированием?» — мысленно поинтересовался я, когда определился с дальнейшими планами. «Алгоритм уже составила, работа идет», — тут же откликнулась подруга. «Но ты поставил передо мной задачу не только увеличить радиус действия управляющего поля, но и рассмотреть возможность более тесного контакта между нашими сознаниями». «Точно. Задолбался я уже без канала прямой связи, который позволял бы нам обмениваться файлами напрямую, а не через дополнительные маготехнические устройства, как сейчас. Да и 4,5 майна для имеющегося количества найнейта было явно недостаточно. Так что апгрейд давно назрел. Я проанализировала варианты и пришла к выводу, что в принципе это возможно сделать за один раз. Предварительные алгоритмы составила, расчет возможных исходов произвела. Сейчас готовлю пакеты данных и формирую итоговую программу перестройки с учетом твоих пожеланий и необходимости сохранить индивидуальность как моего модуля, так и твоей личности. На это уйдет несколько недель при текущем статусе управляющего поля. Если ты снова заберешь мои мощности под усиление защиты, как недавно в крепости, то сроки затянутся на более длительное время. После этого надо будет еще минимум дважды протестировать то, что у меня получилось, и только тогда программу можно будет запускать в работу. То есть в скором времени нам с тобой придется вернуться в убежище, — задумчиво проговорил я. — Ладно, понял. Сколько времени займет перезагрузка? — Согласно предварительным расчетам, весь процесс займет не меньше 2 недель, плюс еще день-два на отладку и еще столько же на устранение возможных ошибок. Чтобы перезагрузка прошла успешно, мне придется на время полностью отключиться и свернуть управляющее поле во избежание потери нейтовых частиц. То есть мы на какое-то время останемся без защиты. А для тебя понадобится дополнительно создать несколько деквионов новых нейронных связей, существенно увеличить количество нервных клеток, в несколько раз повысить запасы нейромедиаторов, качественно изменить их состав и провести серьезную перестройку, в первую очередь нервной системы, поскольку в существующем варианте ты попросту не сможешь полноценно встроиться в мою систему. У тебя, говоря техническим языком, не хватит на это мощностей. В сравнении с нейнейтовыми чипами у твоих клеток слишком маленькая скорость передачи информации, слишком долго идет сигнал по нервным волокнам, слишком много времени тратится на его обработку. Твоя нервная система, несмотря на ранее проведенные вмешательства, все еще слаба и медлительна, поэтому для прямой работы со мной ее придется полностью перекроить, а следом за ней перестройка затронет и множество других органов в твоем организме. К счастью, человеческое тело и особенно мозг — достаточно гибкие структуры. За последние месяцы я внимательно изучил этот вопрос и считаю, что мы можем успешно повторить протокол слияния, приобретя в процессе новые свойства и сохранив при этом собственные личности в полном объеме. Но твоему телу понадобятся огромные ресурсы, чтобы менять, разрушать и заново создавать то, что необходимо для корректной работы протокола. Я как раз начал этим заниматься. А еще нам потребуется медицинский модуль, поскольку во время слияния, вопреки тому, что мы планировали изначально, сохранить контроль над ситуацией не удастся ни мне, ни тебе, так как перезагрузка понадобится обоим. Да и после окончания процесса ты можешь какое-то время испытывать неприятные ощущения. К примеру, нарушение координации, сбой в работе органов чувств. Первое время не исключается некорректная работа нейромедиаторов и другие мелкие недочеты, которые лучше всего решить именно с помощью модуля. Я также замедленно кивнул. Вот и планы на лето определились. Раз нужна капсула, значит, нам точно придется вернуться на болото. В Торине даже за очень большие деньги найти нелегальный медблок с толковой начинкой – серьезная проблема, тогда как у меня сейчас денег как раз не густо. Ну не банк же мне в самом деле грабить, хотя, конечно, это вариант. Не успел я подумать на эту волнующую тему, как мой браслет снова тренькнул, и на экране появилось входящее сообщение. Время отдавать долги. Нижний город. В 4. На том же месте. И все. Ни подписи, ни деталей. И даже номер на экране не определился, хотя сомнений насчет отправителя у меня не возникло. Судя по всему, у Кри появилось ко мне важное дело, также мысленно хмыкнул я, поднимаясь с лавочки и свистом подзывая резвящегося в траве Йорка. Надо же, я-то думал, он еще год телиться будет, а он вон как, за несколько месяцев управился. Проигнорировать приглашение криминального авторитета я, разумеется, не мог. Однако, поскольку время у меня еще было, то первым делом я отправился не в Нижний город, а в дом семейства Нома, чем несказанно обрадовал Юджи и его маму и где пробыл почти до вечера. И только после этого воздушное такси отвезло меня, Ши остался под присмотром Лайры Нома, по нужному адресу, а затем благополучно высадила на грязной улице, где мне оставалось только подождать. Признаться, я до последнего полагал, что, как и в прошлый раз, за мной прибудет Нарми на своем двухколесном чудовище и отвезет куда нужно. Поэтому подспудно я все ждал, когда же услышу зловещий рев его байка, и несколько озадачился, когда вместо монструозного двухколесного зверя у остановки плавно и практически бесшумно притормозил роскошный лимузин. «Добрый вечер, Ленгурта», — раздался изнутри знакомый голос, сразу после того, как стекло на пассажирской дверце также бесшумно опустилось. «Вы, как и раньше, тщательно соблюдаете оговоренные сроки, и это радует. Садитесь, мы с вами немного покатаемся». После этих слов дверь лимузина с тихим щелчком распахнулась, изнутри выбрался здоровенный, вооруженный неплохой пушкой шкаф в дорогом костюме и с нейнитовым чипом в лысой башке. Мельком меня оглядев, сделал приглашающий жест, терпеливо дождался, пока я залезу внутрь, а затем аккуратно захлопнул дверцу и перебрался на переднее сиденье, рядом с водителем, которого от меня практически сразу скрыла толстая непрозрачная перегородка. «Все строго конфиденциально», — произнес Кри, когда я занял место напротив и вопросительно на него посмотрел. Машина тем временем плавно сдвинулась места и направилась прочь по неизвестному маршруту, который, впрочем, можно было легко проследить. «Мои люди связаны магической клятвой, поэтому наша с вами встреча останется тайной, а детали нашей беседы им и вовсе слышать не положено, поэтому устраивайтесь поудобнее, разговор у нас будет долгим». Я мельком огляделся, а ничего так, тут даже побогаче, пожалуй, будет, чем в личном авто мастера Д. Кроме меня и Кри, как он и сказал, в салоне больше никого не было, а перегородка, как сообщила Эмма, и впрямь имела звуконепроницаемые свойства. «Итак», — многозначительно произнес большой босс, который на этот раз тоже был одет в строгий костюм, только не серого, а насыщенно синего цвета. «У меня возникла проблема, Ленгурта, и с учетом наших прошлых договоренностей я почти уверен, что вы поможете мне ее решить». Я откинулся на мягком сиденье и вдохнул вкусный запах кожи. «Что от меня требуется? Что вы знаете о смешанных единоборствах?» Вместо ответа спросил Кри, по-прежнему обращаясь ко мне подчеркнуто вежливо. Я мысленно присвистнул. А вот этого я никак от него не ожидал. Хотя, пожалуй, работа действительно по моему профилю. «Вы имеете в виду бои без правил?» На всякий случай уточнил я, надеясь, что все правильно понял. «Да, пожалуй, что ничего. Кроме того, что они в принципе есть, что они стоят немалых денег, и что в Норлейне они вроде бы не совсем законны. Точнее, совсем незаконны», — поправил меня Кри. «К сожалению, все наши попытки вывести этот вид спорта из тени пока не встретили понимания со стороны организаторов официальных спортивных мероприятий. Наши бои считаются слишком опасными, порой их называют даже калечащими, хотя название «бои без правил» в отношении этого вида единоборств звучит не совсем корректно. Правила все-таки есть, хоть их и не очень много. Медицинское обеспечение им для спортсменов тоже осуществляется в полном объеме. Однако, как на любых спортивных соревнованиях, неприятные эпизоды все же случаются, в том числе и гибель спортсменов. Поэтому на данный момент смешанные единоборства действительно находятся вне закона, но при этом на редкость популярны среди населения столицы. Я задумчиво посмотрел на него. «Вы хотите, чтобы я выиграл для вас турнир?» «Нет», — снова удивил меня иллюзионист. «Я хочу, чтобы вы подменили на один единственный день моего человека. Он, к сожалению, умудрился этим утром получить серьезную травму и не успеет восстановиться к следующему бою, который должен состояться уже завтра вечером. Это же бои для взрослых, разве нет?» С сомнением посмотрел на него я. «Раз в год мы проводим турнир для молодых бойцов. Возраст строго до 18 лет. Нижнего предела официально не существует, поэтому вы, даже будучи несовершеннолетним, вполне можете позволить себе участие в этих соревнованиях. А во, кажется, теперь я догадываюсь, почему спортивный комитет категорически против этого вида единоборств. Если на турнирах присутствует минимум правил, разрешены калечащие удары, подножки, битье лежащего и прочие вещи, и при этом возраст бойцов может довольно сильно варьироваться, не говоря уж об уровне их подготовки и видах изучаемых ими боевых искусств, включая не только традиционное кханта, но и обычный кулачный бой, и какие-нибудь экзотические способы борьбы, то о равенстве на ринге не может быть и речи. А значит, итог боя становится непредсказуемым. Чаша весов может качнуться в любую сторону и в любой момент. Одна единственная оплошность может стать для спортсмена фатальной. Но именно это-то и привлекает любителей подобного рода развлечений. Неизвестность, азарт, куча драйва и море адреналина, особенно для тех, кто рискует делать ставки на таких бойцов. А ставок, я так полагаю, там делается много. И с каждой организаторы, естественно, имеют свой процент. Для бойцов, несмотря на риск, это тоже выгодное предприятие. За несколько лет при удаче можно сколотить приличное состояние даже в том случае, если ты пришел туда нищим бродягой. Но можно было и крупно проиграть, оказавшись на улице с неизлечимой травмой, а то и вовсе скопытиться, если удача тебя изменит. «Что скажете, Ленгурта?» Испытующе посмотрел на меня Кри. «Готовый рискнуть?» Я сцепил руки на животе и мельком глянул в сторону окна, где за тонированным стеклом размеренно проносились дома, дороги и целые кварталы, в которых кипела жизнь. Судя по всему, конкретной цели наше путешествие не имело. Арде просто кружил над городом, давая нам время поговорить. И судя по тому, что на этот раз Крини предложил заблокировать маячок в моем идентификационном браслете, факт наличия этого самого маячка на этот раз никого не волновал. С другой стороны, для меня это тоже было неплохо. Если кто-то вдруг надумает отследить мои передвижения, то я всегда смогу сказать, что просто пытался развеяться, поэтому попросил таксиста прокатить меня над Терином как обычного туриста. Когда взгляд Кри стал из испытующего постепенно меняться на разочарованный, я взвесил все за и против и спокойно сообщил: «У меня есть вопросы». «Задавайте», — тут же отреагировал маг. «Как вы собираетесь совершить подмену? Многие молодые бойцы предпочитают на ринге закрывать лица. Приветствуется также индивидуальный стиль в одежде. Все мои претенденты стремятся соблюдать эту традицию, поэтому вашу внешность мы скроем. Что насчет комплекции? Ауры? Не думаю, что в зале будут слепые или что там совсем не будет магов, а также видеокамер с функцией распознавания ауры. Комплекция у вас и моего бойца почти идентичная», — спокойно отозвался Кри. «Собственно, именно поэтому я к вам и обратился. У вас уже есть опыт поединков. Недавняя победа на турнире G1 тоже дает вам массу преимуществ перед соперниками. К тому же ауру на ринге тоже разрешено скрывать. По той простой причине, что за пределами спортивной площадки между бойцами существует жесткая конкуренция, и во избежание непредвиденных ситуаций именно в молодежных турнирах допускается использование драймарантовой защиты». «Хорошо. Как насчет голоса? На ринге вам не обязательно кричать или разговаривать с противником. Предтурнирная проверка, контроль физического состояния, они достаточно условны и их легко обойти. Но ведь подмена незаконна даже на турнирах по смешанным единоборствам, разве нет?» — осведомился я, уяснив для себя эти моменты. Кри также спокойно кивнул. «Вы правы, замена бойца после начала турнира невозможна. За такое нарушение лицо, которое пойдет на преступление, понесет крупный штраф и может потерять репутацию. Однако к самому бойцу претензий не возникнет. Дисквалификация на 2 года и на этом все. В моем случае могут возникнуть более серьезные последствия, учитывая незаконность проводимого мероприятия. Закон запрещает организовывать такие бои. Ленгурта, ничуть не смутился маг. Но уголовной ответственности для бойцов наше законодательство пока не предусматривает. Все остальное, исключительно мои трудности. Вообще-то я оговорил о репутационных рисках, Ленкри, для вас они невелики. Быть может, вы не в курсе, но время от времени в таких боях бывают замечены даже отпрыски известных столичных семейств. Присытившиеся отцовскими деньгами детки в поисках острых ощущений, усмехнулся он. Хотя надо признать, иногда и среди них встречаются достойные претенденты на победу. Хотите сказать, что они не скрывают своего участия в таких боях? Наказание за это достаточно условное, пожал плечами Кри. Даже в старших родах на такие вещи чаще всего смотрят сквозь пальцы. Мода на маски и драймарант, кстати, была введена в том числе и из-за богатеньких мальчиков и девочек, ищущих способ развеяться или же доказать кому-то, что они чего-то стоят. Поэтому даже в случае, если ваше участие однажды вскроется, максимум, что вам грозит, это осуждающий взгляд учителя и символический штраф в 2 тарназелтов, который даже вам оплатить будет вполне по силам. Хотя, конечно, я сделаю все, чтобы соблюсти наши с вами договоренности, и постараюсь этого не допустить. Я задумчиво качнул ногой. Различий по полу на турнире тоже не существует? Официально, нет. Правила не запрещают участвовать в турнирах женщинам. Однако за последние 15 лет ни одна Ленна на моей памяти на ринг не выходила. Хорошо, как вы предлагаете скрыть мое участие, если так или иначе кто-то из ваших людей все равно увидит мое лицо, тот же Норми, водитель, охранник быть может, целитель в случае, если мне понадобится медицинская помощь, вас сопроводят на турнир и обратно те самые люди, которых вы сегодня видели, вас заберут из заранее оговоренного места, соблюдая при этом все необходимые предосторожности. Переоденетесь вы прямо в машине. После окончания боев вас точно так же выведут с турнира и доставят в любую удобную для вас точку столицы. Молчание своих людей я готов гарантировать. О вашем участии в этом мероприятии никто не узнает. Насчет медицинской помощи тоже не проблема. У меня всегда есть наготове современная медкапсула, обращаться с которой умеют и тот, и другой, так что ваше здоровье не пострадает. Как насчет моторики? Вряд ли ваш боец двигается так же, как и я, да и приемы у нас наверняка разные. Я готов передать вам ролики с его боями. Полагаю, с вашими талантами перенять его манеру движений будет несложно. Касательно магического дара, то мой человек, как и вы, воздушник, управлять молниями на таком же уровне, как у вас, правда, ему не дано, но не думаю, что это составит серьезную проблему. Магия на ринге тоже разрешена, да. В этом плане ограничений у вас нет. Запрещено приносить с собой холодное и огнестрельное оружие, артефакты, всевозможные вспомогательные технические или маготехнические устройства. В этом плане бой должен быть честным, за этим следят строго. Что насчет остальных правил? Поинтересовался я. Вы сказали, что их немного. Их всего 2. Не убивать и не калечить. Кри нехорошо усмехнулся. Легко запомнить, хотя иногда бывает очень нелегко выполнить. Время поединка стандартное, 10 мынов. Перерывов нет. Основная задача бойцов, как можно эффектнее вывести противника из строя. Что значит эффектнее? У этих боев много зрителей, пояснил маг. И тех, кто приходит посмотреть на соревнования лично, и тех, кто следит за трансляцией прямо из дома. А люди очень любят зрелища. Поэтому чем дольше идет бой и чем эффектнее выступает боец, тем больше у него поклонников и тем чаще он получает денежные поощрения от благодарных зрителей, что, соответственно, мотивирует его на новые победы. Полагаю, за победу он получает и денежное вознаграждение, да, но вас это правило не касается, поскольку вы необычный участник турнира и к тому же отрабатываете долг, что является сигналом к прекращению поединка. Снова спросил я, стараясь перед принятием окончательного решения получить как можно больше информации. И есть ли наказание за случайно произошедшие увечья или смерть противника? Наказание за смерть или причинение тяжкого вреда здоровью только одно – дисквалификация, временная или пожизненная в зависимости от итога поединка. Плюс денежный штраф, который будет направлен или на счет пострадавшего, или на счет его семьи, если таковой указан в договоре. Сигналом для прекращения поединка всегда служит гонг, но он может прозвучать раньше положенного срока, если появятся несомненные признаки того, что ваш противник не может продолжать бой. Имеет ли значение, будет он при этом в сознании или нет? Если у него нет физической возможности вас ударить, то независимо от уровня сознания ему будет засчитано техническое поражение. Если противник умер, бой тоже останавливается, после чего судья должен будет определить, случайно или умышленно был нанесен смертельный удар. За случайную смерть штраф для бойца может быть сравнительно небольшим, а вот за умышленное убийство вам придется очень серьезно раскошелиться. Так, это понятно. Еще вопрос. Одаренные какого уровня обычно приходят на молодежные соревнования? По-разному, ожидаемо ответил Кри. Большинство, как вы, наверное, уже догадались, обычные самородки, которые стремятся хоть каким-то образом заработать. Умения у них очень разные, у кого-то слабые, у кого-то, напротив, яркие от природы. Но это все равно по большей части самоучки, нелегалы, выходцы из подземелий с неучтенным магическим даром, а также бедные студенты или попавшие в неприятности парни, у которых нет другого способа по-быстрому заработать. По-настоящему сильных магов среди них немного, но порой встречаются люди, скажем так, с особенностями. Например, с врожденными умениями, которые обычно никто всерьез не воспринимает, в третий раз за сегодня удивил меня иллюзионист. Именно они могут доставить вам самые большие хлопоты, но заранее тут ничего не предскажешь, поскольку жеребьевка происходит непосредственно перед боем, на глазах у огромного количества зрителей, поэтому предугадать, кто выйдет на ринг, невозможно. Да и подтасовать результаты проблематично, если у вас вдруг возникнет такая мысль. Хм, то есть какая-то видимость справедливости там все-таки есть, а вот информация по умениям крайне интересная. Мне она раньше на глаза не попадалась. У вас есть более подробная информация по таким бойцам? Поинтересовался я, заострив внимание на самом, как мне показалось, важном. Хочу хотя бы примерно представлять, о чем идет речь и о чем нам не договаривают в школах. Кри молча достал из кармана пиджака небольшой съемный диск и протянул мне. Полагаю, это означает, что вы принимаете мое предложение, Ленгурта. Я забрал его и кивнул. Пожалуй, что да. При условии, что это полностью закроет мой долг перед вами, что вы возьмете на себя вопросы моей доставки на бой и обратно, позаботитесь, чтобы мое имя при любом раскладе осталось за кадром, обеспечите организацию медицинской помощи, если таковая понадобится, и оплатите все сопутствующие расходы, необходимые для соблюдения моих условий. Разумеется, кивнул Кри, удовлетворенно откинувшись на сиденье. Я свое слово держу. Я тоже. Рад это слышать, Ленгурта, спокойно отозвался маг. А теперь, если у вас есть такая возможность, я хотел бы обсудить детали более подробно. Времени осталось не так уж много, поэтому в моих интересах максимально полно подготовить вас к предстоящему бою. Я кивнул, не возражаю, после чего почувствовал, как машина под нами заложила плавный вираж, заходя на очередной круг над центром Террина, и понадеялся, что с разговорами мы закончим до темноты, иначе с наставником я могу сегодня больше и не увидеться. Глава 5. Когда я вернулся в отель, на часах было уже почти 8, и Лэн Даорн как раз собирался уезжать, так что столкнулись мы, можно сказать, в дверях. «Ты припозднился», — нейтральным тоном заметил он, когда я вошел и с огорчением увидел, что наставник уже собрался. «Простите, Лэн», — загулялся, счет времени потерял. «Не хочешь полететь со мной?» — неожиданно спросил он, застегнув дорожную сумку и потянувшись за мундиром. «Проведешь последнюю неделю практики дома, отдохнешь, развеешься». Я с сожалением покачал головой. «Было бы здорово, но у нас с ребятами дуэльный турнир на носу. Я думал, мы как раз на этой неделе побольше потренируемся, а то в середине эры уже начнется отборочный тур, тогда как мы три последних недели в группе даже не занимались». «Ну как знаешь», — спрятал разочарование Лэн-директор и, подхватив сумку, направился к выходу. «Жаль, что мы так и не поговорили, но я рад, что с тобой все в порядке. Тебе точно не нужна помощь целителей? Может, все-таки напрячь мастерады? Пусть тебя еще раз проверит». «Спасибо, не нужно. Я хорошо себя чувствую». «Тогда ладно», — успокоился он. «Ты уже большой, сам должен понимать, что это важно. Кстати, забыл сказать, мастер Дэй просит тебя временно воздержаться от общения с Орли. По крайней мере до тех пор, пока у нее не стабилизуется дар. Учеба твоя продолжится, как и раньше, но в связи с недавними событиями я выпросил для тебя неделю отдыха, так что аппаратного обучения завтра не будет и до следующего АДР ты совершенно свободен. В остальном, надеюсь, на тебя можно положиться. Если что-то понадобится, звони. И будь, пожалуйста, осторожен. Само собой, я заверил наставника, что со мной все будет хорошо, и проводил его к выходу из отеля, куда служащий уже пригнал служебный РД. После чего мы скомканно попрощались, и Лендаорн уехал, тогда как мне вдруг стало неуютно от мысли, что он ждал меня весь вечер, а я в это время решал какие-то другие дела. В общагу я вернулся только к 9, в это время общественный транспорт ходил гораздо реже, а денег на такси я пожалел, так что мне довольно долго пришлось болтаться на остановке. Ну а когда я все-таки добрался до своей комнаты, загодя попросив Эмму вернуть на место эмоции, то с удивлением обнаружил, что Терри до сих пор нет, а его шкаф пустует, хотя к этому времени он обещал вернуться. «Что за черт? Прости, забыл предупредить», — сконфуженно ответил по браслету приятель, когда я забеспокоился и набрал его номер. «У нас тут по дороге аэробус сломался, на скорости чуть в столб не влетел, нас всех порядочно тряхнуло, таз пару шишек себе набил, у Налена с Ковином только царапины, но девчонки перепугались знатно, поэтому Лен Астен велел сделать остановку в пригороде. Нас опять в какой-то отель запихали. Недавно прибегал целитель, всех осмотрел, рекомендации дал, от шишек избавил, но поскольку другой аэробус за нами пришлют только завтра, то раньше обеда мы, наверное, в академии не появимся. Засада, да, я на мгновение задумался. Да, для Терри и ребят все вышло до крайности неудачно, вторые сутки в пути мало кого обрадуют, но для меня, в принципе, это было и неплохо. Бои начнутся завтра ровно в 10 и продлятся рынов до 7 или 8 вечера, так что это даже хорошо, что Терри не будет. Я смогу спокойно размяться и подготовиться к турниру, да и сейчас мне будет намного проще изучать информацию от Кри, чем если бы приятель сидел под боком и совал свой любопытный нос в мой планшет. О, Гурта! Вдруг раздалось из браслета бодрое, а на экране заморгал значок видеосвязи. Я со смешком развернул его, чтобы меня могли увидеть, и махнул рукой лезущим в объектив парням, с которыми, как и сказал Терри, все было в полном порядке. «Здорово, Гурта! Ты там как, живой?» «Да он, похоже, раньше нас в Терин вернулся», — с возмущением заметил Терри, когда увидел на заднем плане стену нашей с ним комнаты и мой широкий оскал. «Нет, вы только посмотрите на него. Мы тут, понимаешь ли, по отелям мыкаемся и невкусную кашу глотаем, а он уже фью идти, дома». Учитель подсобил, с новым смешком признался я, когда парни недовольно загудели. «Так что да, вы там на старой колымаге еще полдня трястись будете, а меня, как заслуженного героя с тяжелыми травмами, доставили домой лимузином». «Нет, это надо, какой наглец, травмы у него, Гурта, ты гад, ты это знаешь, сломать ногу во время эвакуации, это что теперь, повод для медали, для кого как», с независимым видом подтвердил я, вызвав новый негодующий вопль. Однако вскоре и сам заржал вместе с парнями, потом еще немного поприпирался, пошутил, подурачился, и только когда народ угомонился, я нажал на отбой, на всякий случай предупредив, что завтра у меня дела и чтобы до вечера меня не искали. После этого я наконец смог заняться насущными вопросами и первым же делом, конечно, взялся не за флешку Кри, а полез проверять свой тайник. Перед отъездом я все-таки сподобился и, выскребя всю доступную наличность, купил недешевый артефакт-накопитель с хорошей емкостью, а затем, немного помучившись, подключил его к пространственному карману, чтобы за время моего отсутствия тот не раскрылся и не вывалил на пол все свое содержимое. На данном этапе развития я пока еще был неопытным пространственным магом, поэтому, как Танрасха или Даруслима, брать энергию из самого пространственно-временного кармана не умел, да и преобразователь мне бы никто, разумеется, не продал, поэтому пришлось обойтись чем попроще. При этом продавец в магазине пообещал, что при умеренном потреблении энергии накопителя хватит на месяц, то есть как раз на время практики. Однако когда я сунулся в пространственный карман и достал оттуда наполовину разряженный артефакт, то мысленно похвалил паренька, который продал мне товар даже с чуть лучшими характеристиками, чем я у него просил. Денег, правда, после этой покупки у меня почти не осталось, поэтому насчет того, чтобы ограбить банк, Я почти не шутил, но буквально сегодня, после встречи с Кри, мне пришла в голову намного более интересная мысль. И если дело выгорит, то я буду считать, что согласился на его предложение не напрасно. Само собой, решение участвовать в этих боях я принял не спонтанно. На моей прежней родине МА-1, Mixed Martial Arts, Англ, смешанные единоборства пользовались бешеной популярностью, и это был совершенно официальный вид спорта, который признавался во всем мире. Как и в Норлейне, в МА на ринг допускались бойцы самых разных стилей и направлений, причем эти стили можно было миксовать как угодно. Да, некоторые считали этот спорт чрезмерно жестоким, порой даже кровавым, но тем не менее и он подчинялся строгим правилам: в пах не бить, не кусаться, не плеваться, пальцы в рот не совать, глаза не выдавливать. Где-то, правда, запрещались удары локтями, а где-то, наоборот, разрешалось бить лежащего. Однако разбивка по весовым категориям здесь была обязательной, поэтому с учетом всего вышесказанного боями без правил МА все же называли незаслуженно. Тогда как в Тейрине, как я понял, все было куда жестче и намного серьезнее, но при этом у местного варианта смешанных единоборств, помимо очевидных минусов, имелись и свои плюсы. В частности, именно здесь, как нигде, можно было обкатать и отработать в реальных условиях те навыки, которые я получил в школе Харантаа. Здесь же я мог заработать хороший опыт, который не получится добыть во время стиснутых жесткими рамками правил турнирных соревнований. Про отработку висящего на мне долго уже не говорю, а вот про связи с местным криминальным миром упомянуть как раз стоит. Думаю, в моей ситуации глупо пренебрегать такой возможностью, ведь никогда нельзя предугадать, что в жизни пригодится. Раз уж я и так вступил на эту скользкую дорожку, то теперь тем более нет смысла с нее сворачивать. Плюс у меня в голове время от времени все-таки витали мысли насчет соревнований класса G2, где, как ни в боях без правил, я смогу к ним как следует подготовиться. Наконец, нелегальные бои – это деньги. Причем большие, наличные и, соответственно, неотслеживаемые государственной банковской системой. Так что на самом деле, соглашаясь на предложение Кри, я решал немало и своих проблем, которые иным способом решить было или нельзя, или же можно, но с гораздо большими сложностями. По поводу минусов я тоже успел все обдумать, пока мы плавно кружили над Тейрином. Их, собственно, было не так уж много, и почти все из них, включая соблюдение моего инкогнито, техническое обеспечение, доставку и прочие мелочи, пообещал взять на себя Кри. Оставался, правда, скользкий момент с возможностью шантажа и риск так или иначе раскрыться. Но первое я еще в прошлый раз решил с помощью магической клятвы, а вот второе зависело сугубо от меня. В том плане, что на какое-то время мне придется полностью подстроиться под типаж подменяемого бойца, перенять его технику боя, забыть про нейнит, старательно избегать демонстраций своих обычных способностей вроде цепочек шаровых молний, магических фигур, магии пространства и всего того, чем парень Кри в принципе похвастать не мог. Но тут уж, как я и сказал, я сам себе хозяин. Если облажаюсь, то пенять будет не на кого. Ну а поскольку времени на подготовку действительно осталось в обрез, то я плотно засел за планшет и с головой ушел в изучение материалов, которые сегодня получил. Там оказались записи многочисленных боев, комментарии, видео спорткомплекса и арены, где будут происходить бои, а также масса сопутствующих файлов, которые вызвали у меня живейший интерес. Кри, кстати, слукавил, когда говорил, что я нужен ему на один единственный день. Вернее, про день он как раз сказал верно, но забыл упомянуть, что весь турнир, по сути, и должен был уложиться в этот самый день, поскольку отборочные бои уже прошли, и завтра состоится последняя серия поединков, по итогам которых и определится победитель. А еще Кри не сказал, какое количество претендентов изначально участвовало в турнире, зато сообщил, что после отборочного и первых двух туров, которые его боец успешно прошел, к дальнейшему участию оказалось допущено всего 24 участника. То есть фактически я должен был явиться на заключительную часть турнира, и, чтобы победить, мне понадобится провести не один, а целых 5 боев, причем в один день, да еще и с очень небольшими перерывами. Это было неприятное открытие, однако Кри сразу предупредил, что победа в турнире от меня не требуется. Я хочу, чтобы вы вошли в первую тройку, этого будет вполне достаточно для закрытия вашего долга, пояснил он. Потом как хотите, можете последние бои просто слить, а можете рвать жилы дальше. Но в случае победы, как мы и договорились, призовых денег вы не получите. Поэтому решайте сами. Еще он предоставил мне видео по всем 24 бойцам, чтобы я мог посмотреть, кто и чем себя проявил в предыдущих турах. Ну и, разумеется, подробные записи боев того самого парня, которого следовало подменить. В общем, информации по факту получилось много, поэтому я зарылся в нее с головой и вплоть до полуночи просидел за столом, пытаясь со всем этим разобраться. На ночь Эмма меня, естественно, усыпила, и я даже с Дарусом Лима на этот раз не стал встречаться, чтобы лишний раз себя не грузить. Ну а поутру, как обычно, встал, собрался, скудно позавтракал, проделал весь комплекс обязательных упражнений, включая разминку, стандартную тренировку, растяжку и комплекс упражнений на концентрацию. Затем собрал сумку и только после этого отправился в Нижний город, где ровно за два рына до начала соревнований меня подобрал на пустой остановке уже знакомый лимузин и отвез в те самые многоуровневые катакомбы, откуда, по слухам, возвращались не все. На этот раз в салоне я сидел один, но, поскольку перегородка оказалась опущена, то можно было легко убедиться, что на передних сиденьях, как мне и пообещали, находятся двое тех же самых людей, что и вчера. То есть молчаливый водила с угрюмой рожей и чипованный шкаф с лысой башкой. Перегородку я сегодня поднимать не стал. Хотелось иметь чуть лучший обзор, чем давали тонированные стекла в салоне, поэтому сейчас я мог своими глазами следить за маршрутом, а Эмма фиксировала все, что происходило вокруг, вплоть до людских лиц, номеров встречных орды и попадающейся на глаза штатной аппаратуры. На этот раз, правда, в подземную часть столицы доставили меня совсем не тем маршрутом, что осенью. Дом, в который мы нырнули, располагался чуть ли не на другом конце Тайрина, в отдаленном районе. В подземном гараже на этот раз нас ждал не бетонный, уходящий вниз серпантин, а самый обычный, только очень просторный лифт, куда мы забурились прямо на авто, а спустя несколько минут оказались на -6 этаже и на приличной скорости помчались по длинному полукруглому слегка изогнутому коридору, смутно напоминающему заброшенную ветку метро. Тоннель, к слову, оказался рассчитан только на одно транспортное средство, так что встречки, наверное, можно было не опасаться. Тут и там, несмотря на скорость, Эмма несколько раз фиксировала наличие наглухо заваренных металлических дверей. Времени на более подробное знакомство с обстановкой, правда, у нее не было, да и присутствие шкафа сильно ограничивало наши возможности, но все, что могла, она старательно запоминала и попутно выстраивала у себя в базе маршрут, чтобы в случае чего мы могли без проблем выбраться наружу. Еще через несколько минут наконец замедлился и на второй по счету развилке свернул, вскоре оказавшись перед широкими металлическими воротами, которые при нашем появлении плавно открылись. Машина без промедления залетела внутрь, дождалась, пока первые створки благополучно закроются, после чего перед нами открылись вторые двери. За ними нашелся еще один короткий тоннель с несколькими развилками. Ну а в самом его конце водила завел лимузин в такой же просторный гараж, после чего шкаф обернулся и хриплым голосом бросил: «Приехали. Прошу вас принять меры предосторожности, Ленгурта». Поскольку этот момент мы тоже обговаривали, то за время полета я успел переодеться в военную форму, выданную мне напоследок в крепости Ровная, благо она была без опознавательных знаков. Сверху накинул толстовку, куртку, кепку, а теперь еще и низко надвинул на голову капюшон, чтобы не светить лицом. Только после этого я подхватил сумку, куда затолкал старые вещи, и выбрался из машины, уже сейчас стараясь двигаться в новой манере так, как если бы на моем месте был боец Кри. «Идите за мной», так же хрипло бросил охранник, выбравшись наружу одновременно со мной. Я, конечно, для начала огляделся, незаметно сканируя окружающее пространство, и убедившись, что ворота с электронным управлением, а в самом гараже припрятана масса интереснейшей техники, с удовлетворенным видом хмыкнул, после чего послушно направился вместе с громилой к единственной имеющейся в гараже двери. Она, кстати, тоже оказалась железной и тоже среагировала на пропуск, который был у охранника с собой, а за ней обнаружился небольшой узкий коридор и вполне комфортабельный пассажирский лифт, который в мгновение ока доставил нас на два этажа выше и привел уже не в железный бункер с голыми стенами, а во вполне себе приличного вида вестибюль, где обнаружилось всего три двери: комната для отдыха, спортзал, комната для охраны, коротко пояснил мой провожатый, по очереди тыкнув во все двери, начиная с той, что находилась слева от меня. Помимо нас, в холле обнаружился еще один человек, молодой парень в сером рабочем комбинезоне, который стоял на стремянке возле самого лифта и старательно крутил в руках вытащенную из-под потолка компактную видеокамеру. Долго еще, на мгновение обернувшись, спросил у него охранник. Тот неудачно дернул за торчащие из стены провод и приглушенно ругнулся. «Как смогу, так и сделаю. Давай быстрее. С самого утра возишься, а толку все нет. Хозяин будет недоволен. А вы мне не мешайте», — ничуть не смутился техник, что-то старательно ковыряя в стене. «Не то что-нибудь напутаю, провод не туда подключу, и вы вообще останетесь без камеры, а мне потом еще и оправдываться придется за потерю дорогостоящего имущества». Охранник выразительно скривился и, толкнув ближайшую дверь, вежливо отошел в сторону. «Вам следует переодеться, Лен. Ваша одежда уже доставлена». Я пожал плечами и прошел внутрь. «Ну что сказать, честно признаюсь, не ожидал, что вместо обычной раздевалки меня встретит полноценный гостиничный номер. Небольшой холл, обставленный вполне себе со вкусом, плюс спальная комната, в которой, помимо простой, но крепкой кровати, имелся также санузел, а в углу, поблескивая металлическими боками, скромно притулилась не новая, но вполне себе годная медицинская капсула, так что насчет этого Кри не соврал. Помещение чистое, ни камер, ни прослушки нет, но должен вам напомнить, что холл находится под круглосуточным наблюдением, поэтому без предварительного согласования прошу вас отсюда не выходить, негромко сообщил остановившийся рядом громила, благоразумно прикрыв за собой дверь. Мебель, питание и остальные удобства предоставлены организаторами боев, как, к слову, и наблюдение. А вот капсула наша, она уже настроена. Сопутствующие принадлежности вы найдете рядом. Вам нужна помощь для подготовки? Я молча покачал головой и демонстративно бросил на пол дорожную сумку. В таком случае должен напомнить, что Лен Кри и второй боец прибудут через половину рына. К этому времени вы должны быть одеты и находиться во второй комнате до тех пор, пока вас не позовут. Вам все понятно, Лен? Безусловно. Тогда я вас оставлю. С этими словами охранник развернулся и вышел за дверь, оставив меня в одиночестве. Тогда как я без спешки прошелся по номеру, уже более внимательно его оглядел, заодно убедившись, что слежка за мной действительно не ведется. Ну а потом, поскольку времени было мало, а все детали по поводу подготовки были обговорены еще вчера, я проворно разделся, натянул на голову заранее кем-то приготовленную шапочку, забрался в медицинский модуль, где мы на взапять меня с помощью специального раствора лишили всей растительности на теле. Затем вытерпел короткую процедуру дезинфекции, до кучи был обработан автозагаром, после чего выдержал положенную паузу, дождался, пока меня высушат, а затем наконец выбрался из капсулы, остановился у края кровати и, забрав лежащий там, качественно упакованный сверток, без особых церемоний надорвал упаковку. Мда, давно мне не приходилось испытывать такой смеси недоумения, раздражения и одновременно брезгливости. Внутри оказался спортивный ХМ-костюм, если, конечно, так можно назвать приготовленную для меня одежду. Я, когда вчера увидел ее на видео, поначалу даже усомнился, что это нормально. А когда увел воочию, а потом все же решился примерить и взглянул на себя в зеркало, то не удержался от нервного смешка. Нет, я, конечно, все понимаю. Стандартная Тами с его просторными штанинами и длинными рукавами для боев без правил подходила плохо. Но все же вместо тесного, достаточно откровенно обтягивающего комбинезона кричащей черно-желтой раскраски можно было выбрать что-то поприличнее. В этой, с позволения сказать, форме я походил на Росомаху из одноименного фильма. И в целом это больше напоминало наряд на детский утренник, а не серьезное облачение для предстоящего турнира по смешанным единоборствам. Впрочем, насчет Дреймаранта Кри не обманул, ауру комбинезон закрывал прекрасно, в том числе и на уровне стоп, поскольку заканчивался не на уровне лодыжек, а целиком закрывал ноги, как колготки. По ткани тоже никаких претензий не возникло, в меру прочный, эластичный, с крепкими швами и при этом достаточно приятный на ощупь материал, который не должен был мешать мне во время движения. Торсон обтягивал ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы противник не смог ухватиться за ткань и в самый неподходящий момент вывести меня из равновесия. А вот нижняя его часть могла бы быть и посвободнее, не говоря уж о том, что ширинку или банальный гульфик здесь почему-то сделать забыли. Так что туалетные дела в таком костюмчике справлять будет непросто. Ракушку я, будучи человеком опытным, прихватил с собой, тем более зная, что в местном варианте ММА удары в пах были разрешены. Что же касается маски, то она, хвала Терне, оказалась нормальной, то есть простой по исполнению, достаточно плотно прилегающей к коже и с двумя вставками из мелкой сетки в верхней части, которые неплохо скрывали мое лицо, но при этом не мешали обзору, а в случае чего по их поводу не надо было опасаться, что они травмируют глаза. Ни тебе рогов, ни надписи, ни другой шутовской ереси на маске тоже не обнаружилось. Ну разве что рожа, как и остальное тело, была расчерчена извилистыми черными полосами, которые хрен знает что символизировали. То ли молнии, то ли непростой жизненный путь хозяина. По обуви ничего плохого сказать было нельзя. Вполне стандартного вида черные боты с толстой, но достаточно гибкой подошвой, которые следовало надевать прямо поверх комбинезона. На редкость удобные, легкие, точно мне по размеру. Плюс в носовой части у них имелось характерное утолщение, защищающее пальцы при ударе. Ну а для защиты рук в комплекте предлагались такие же черные драймарантовые печатки, садящиеся на кисти, словно вторая кожа, и снабженные на ладонях дополнительным покрытием, позволяющим исключить случайное скольжение. Так что в целом и общем костюм оказался не так уж плох, но при этом над эстетикой все же следовало поработать. По поводу автозагара я тоже не переживал, при необходимости его можно было смыть спецсредством за 5 мэнов, а вот дезинфекцию я посчитал излишней. У них же тут проверки перед турниром не с собаками проводят, правда? Ну так и кому какая разница, чем именно я пахну? Небось после боя от меня ни розами нести будет. Так зачем стараться? Впрочем, Кри настоял на своих условиях, поэтому подготовку я все-таки прошел полностью. Ну а как только я закончил, за дверью, словно по мановению волшебной палочки, нарисовалась аура громилы. А еще через миг в первую комнату зашел Кри на пару с каким-то человеком. Человек, судя по ауре, нес что-то под мышкой и, как только вошел, тут же развернул объемный сверток. Я, пока он шуршал одеждой и переодевался, терпеливо ждал в другой комнате. И, как было уговорено, вышел оттуда лишь после того, как Кри сказал, что можно. «Беш, познакомься, это твой двойник», — с легкой усмешкой произнес иллюзионист, когда я вышел и обнаружил, что рядом с ним стоит парень в точно таком же костюме, как у меня. «Двойник — это Беш. На ринге его также называют Шахр-2. Ураганный ветер в пустыне. Ну а все остальное вам друг о друге знать не обязательно». Беш смерил меня ревнивым взглядом, однако Кри не прогадал, мы действительно оказались одного роста и почти одинаковой комплекции. Да, мелкие различия имелись, но их практически полностью сгладила ткань комбинезона, так что сейчас мы были похожи на братьев-близнецов в дурацких костюмах, и с первого взгляда вряд ли кто-то смог бы понять, кто из нас кто. Как этот парень выглядит в действительности, я не представлял, на видео имелись записи только тех моментов, когда он носил маску. Поэтому я знал только то, что он на меня похож, что у него довольно смуглая кожа, да и эпиляцию он проходил регулярно, словно параллельно с нелегальными боями участвовал в съемках порнофильмов. Плюс к этому я успел изучить его магические умения, ознакомился с психологическим профилем, неплохо представлял его физические возможности, но, увы, не знал ни кто он, ни откуда родом, ни сколько ему лет, да и он понятия не имел, кто перед ним, поэтому и смотрел сейчас с таким сомнением. «Беш, пройдись по комнате», — велел тем временем Кри, избавив меня от необходимости подавать голос, от стены до стены, так, как ты обычно ходишь, раза 3 хватит, он вопросительно обернулся, и я также молча кивнул. Беш, если и удивился приказу, то виду не подал и послушно прошелся туда-сюда в своей обычной манере, а я уже на реальном примере посмотрел на его движение, подмечая и угол наклона корпуса при ходьбе, и положение рук, и прочие мелочи, которые делали Беша Бешим, но которые я мог при заочном знакомстве с ним упустить. Затем я немного подумал и кое-что подправил в тех навыках, которые отрабатывал, можно сказать, уже ночью. После чего точно так же, как Беш, прошелся по комнате. Прямо по ходу дела, пользуясь услугами Эммы, еще немного подкорректировал технику, доводя ее до идеала, и всего через четверть рейна продемонстрировал итоговый вариант, вызвав у Кри удовлетворенный кивок. Отлично, даже лучше, чем я рассчитывал. Мои поздравления, Лэн-двойник. Я молча ему отсалютовал и сделал вопросительный жест. Нет, правильно понял тот. Пока мы никуда отсюда не уходим. Сейчас нам нужно встретить проверяющих и пройти предварительное тестирование. Жеребьевка, как я и говорил, будет проводиться непосредственно перед поединком, поэтому в целях безопасности до объявления ее результатов участников в зал раньше времени стараются не допускать. На арену всегда выходит только двое бойцов, те, чьи имена уже объявили. Остальные в это время сидят по своим комнатам и смотрят трансляцию оттуда. Когда приходит время, их тоже вызывают. Точно так же, как и вас, Лэн, однажды вызовут, так что ждите. И не сомневайтесь, вас непременно встретят и проводят куда нужно. Ну а сейчас я попрошу вас вернуться во вторую комнату и до тех пор, пока я не разрешу, не подавать признаков жизни. Я понятливо кивнул и ушел, уже примерно представляя, зачем такие сложности. И ничуть не удивился, когда еще через четверть рейна в номер зашли несколько человек и один из них сообщил, что должен взять кровь, чтобы подтвердить личность заявленного на последний тур соревнований бойца. Я со своего места прекрасно видел вторым зрением, как Беш сел за стол и закатал рукав комбиза. Там же, в комнате, мужик, который брал кровь, провел экспресс-тест на соответствие ее параметров с теми, что имелись в базе данных, благо настоящий Беш эту проверку уже не единожды проходил. После чего информация была зафиксирована в специальном планшете. Мужики во всеуслышание подтвердили, что претендент тот самый. После чего коротко переговорили с Кри и спустя четверть рейна благополучно свалили. Я все это время тихо просидел за закрытой дверью, надежно спрятанный от любых приборов и магов с помощью драймарантового комбинезона. И, с одной стороны, тихо офигевал от наглости Кри, рискнувшего так откровенно нарываться, а с другой, не на шутку задумался над тем, что если подменить бойца настолько просто, то почему другие этим не занимаются? Или, может, они как раз занимаются, и тогда мне тоже следует ждать неприятных сюрпризов. Впрочем, сейчас не время задавать вопросы. Вскоре после того, как проверяющие ушли, дверь спальни распахнулась и Кри бодро скомандовал: «Меняйтесь». После чего уже Беш, прихватив гору своих шмоток, был вынужден отправиться в дальнюю комнату, тогда как я, напротив, вышел в холл, а потом с разрешения Кри и в спортзал, надо было разогреться. Ну а еще полрейна спустя в коридоре раздался долгий тягучий звук гонга, возвещающий о начале соревнований. И как только это произошло, я вернулся в комнату отдыха, тогда как Кри, наоборот, вознамерился спуститься в общий зал, перед уходом включив висящий на стене огромный телек и с усмешкой поинтересовавшись: «Ну что, не бойтесь, Лэн-двойник, не передумали?» Я только плечами пожал, и, раз уж настало время, снова отключил эмоции. Глава 6. Само собой, вот так сразу соревнования не начались. Сперва началу боев предшествовала официальная часть, то есть приветствие зрителей и участников, а также вступительное слово от организаторов, несколько шуток от ведущего и прочие бла-бла-бла, на которых я, разумеется, внимания не заострял. Зал, насколько я видел, был рассчитан тысяч на 5-6 человек. Правда, сегодня он оказался забит не до предела, все-таки это был юношеский турнир, не взрослый, поэтому грандиозного зрелища от него, наверное, и не ждали. Но все же основная часть трибун была заполнена больше чем на 2/3, и это о чем-то договорило. Спортивный комплекс выглядел стандартно. В центре и внизу виднелась огороженная железной клеткой арена, над которой после первого же гонга появится защитный купол. Вокруг нее располагалась свободная зона, снабженная всей необходимой аппаратурой, включая блокираторы маги. Дальше шли собственно трибуны. Там же, ближе к верхней части, виднелась будка комментатора. Еще там имелись закрытые всеми мыслимыми и немыслимыми способами ложи для влиятельных гостей, отдельное помещение для судей. Над трибунами вдоль всего стадиона висели огромные экраны, куда транслировалось происходящее на арене. Ну а над ними нависал высокий, надежно укрепленный каменный свод, над которым располагались вспомогательные помещения и в том числе покои для бойцов, в одних из которых я сейчас и находился. Как именно и через какие ворота сюда попадали гости и сколько стоил входной билет, я не интересовался, как и тем, какой контингент посещает такие сомнительные мероприятия. Однако раз существовали отдельные ложи, то получалось, что турнир и впрямь являлся значимым мероприятием. Ну а раз на трибунах собралось достаточно народу,